Отца и Сына и Святаго Духа. Сегодня Церковь вспоминает имена святых апостолов, тех, кого Господь послал на проповедь, чтобы они по всему миру распространяли учение, которое Он провозгласил людям, чтобы они по всему миру устрояли общины верующих в Него людей. Апостол Павел в послании к Коринфянам, которое мы только что слышали сейчас, говорит слова, которые отражали всю его боль. А боль была сильная. Послушайте, как страшно звучат эти слова. Бог судил быть нам как бы приговоренным к смерти, потому что мы стали позором для мира. Мы сор мира. Мы прах всеми попираем. Такие слова не могли быть сказаны без слез, без горечи. Это не слова радости, но это констатация того факта, что апостол Павел и другие апостолы были действительно как бы приговорены к смерти, потому что Богу было угодно послать их по пути, который не был путем мира. Бог послал их идти против основного потока течения жизни. И кто же может выдержать этот встречный, могучий и враждебный поток? И ведь слова апостола были пророческими. Все апостолы, кроме Иоанна Богослова, жизнь свою закончили мученичеством. И в их жизни не было почти того, что мы называем человеческой радостью. Они перемещались с места на место. У них не было того, чем так дорожат люди. Дома. Некоторые из них имели семью, но фактически жили как одинокие люди. Потому что их жизнь предполагала постоянное движение, встречу с опасностями. Говоря о себе, Павел упоминает о страшных обстоятельствах жизни. Это и тюрьмы, и избиение палками, побитие камнями, это предательство, это опасности от людей, и от язычников, и от иудеев, и от лжебратьев, как он говорит. Трижды он был на волосок от смерти по причине кораблекрушения. Вот такую участь Господь благословил подъять своим ближайшим ученикам, которых Он любил, с которыми проводил жизнь свою земную, с которыми делился тайнами Царствия Божия. И совсем не по жестокости своей, а потому что это путь естественный. Бог вообще не связывает нашей свободы, пока мы не хотим сами, чтобы Он эту свободу связал. Когда мы молимся Господу, когда мы Его просим, мы просим Его в первую очередь ограничить нашу свободу, войти в нашу жизнь. Помочь нам, особенно там, где мы сами-то сделать ничего не можем. А все остальное, что с нами происходит, происходит в результате той самой свободы, которую Бог нам дал. И потому Тайна соединения божественного и человеческого в истории так и не может даже самыми проницательными людьми быть понята, где же граница Божьего всемогущества, а где человеческая свобода. Так вот, Господь предоставил апостолам идти по жизни в соответствии с той логикой внутренней жизни мира, которая была, которая существовала. Но разве мог мир спокойно встретить такое радикальное свидетельство о ценностях человеческой жизни, которые принесли апостолы? Разве могли эти утопавшие в роскоши патриции на своих виллах, в теплых банях, услаждаемые грехом, могли они понять, что им говорят апостолы? А философы, обладавшие надменным знанием и считавшие, что они достигли вершин человеческого знания, что их дело заключается в том, чтобы эти знания лишь передавать другим, кто может оспорить? Рыбаки несчастные с окраин империи, да и израильский народ смущался от слов апостолов, их проповедь о воскресении, их проповедь о любви ко всему миру, их проповедь о том, что каждый человек, вне зависимости от нации, в том числе и вне зависимости от принадлежности к народу избранному, является чадом Божиим и наследником обетований. Вот почему в другом месте апостол Павел говорит, что проповедь, та проповедь, которую они несли миру, для одних, для иудеев, была соблазном, а для эллинов – безумием. Мы называем церковь апостольской потому, что она продолжает дело святых апостолов. По-человечески нам иногда бывает очень тяжело, когда церковь сталкивается с несправедливостью, когда не слышит ее голос. Особенно же в годины испытаний и гонений, когда насильно вера уничтожалась, когда притеснялось священство, закрывались храмы. Сегодня нету прямых, видимых опасностей. Но это не значит, что изменилась природа апостольства. Она всегда неизменна. Над этим апостольским служением всегда слова апостола Павла. Бог судил нам быть как бы приговоренным к смерти. А что же служение апостольское? Каждый апостол, христианин, глубоко проникнутый в суть божественного слова, принесенного Господом. Каждый последователь апостолов также. Потому не может апостол, не может его продолжатель, не может церковь на действия и слова гонителей отвечать хулой, на силу отвечать силой. Призвание церкви с любовью обращаться к тем, кто готов топтать этот прах и который не готов слушать тех, кого считает ссором. Слово церкви всегда исполнено любовью, потому что Господь принес нам любовь. У церкви нету другого оружия. У нее нету права употреблять силу, и, собственно, самой силы нет, Какая же сила у праха земного? У церкви нету никаких иных способов воздействовать на сознание людей, как только словом, исполненным любовью и правдой. Но как важна эта миссия церкви для всего рода человеческого. Даже если слово это произносится наперекор общему потоку жизни, с его ложными и опасными ценностями, как важно, чтобы это слово звучало, потому что пока оно звучит, люди его способны слышать и вставать в ряды тех, кто идет против общего потока жизни. Ну а что же церковь? Что же продолжатели апостолов? Должны ли они отступать, сознавая, что у праха нету силы? Должны ли они замкнуться в себя, живя узкой группой единомышленников, собираясь на богослужение, молясь и поддерживая друг друга? Некоторые так и думают. Ну что же, Бог с ним, с этим миром. Мир во грехе лежит. Спасайся, малое стадо. Сам пример святых апостолов опровергает такой подход церкви к своему общественному служению. Апостолы не остались в Галилее, в окружении единомышленников, жен-мироносец. Они отказались от сравнительно комфортной и спокойной жизни и пошли навстречу этому мощнейшему потоку, который противодействовал их миссии. Они пошли по дорогам Галилеи, Иудеи, Малой Азии, Европы, Азии. Они шли для того, чтобы мир услышал Слово Божие. И мир услышал их Слово, исполненное силой и любовью. И церковь, которая продолжает дело апостолов, призвана сегодня делать то же самое. Накапливая духовную силу в своих общинах, через совершение божественной службы, через молитву, через взаимное общение, выходя в мир, мы должны нести этому миру апостольское послание с верой и надеждой на то, что Бог будет прилагать спасаемых в церкви, как совершал это Он в дни святых апостолов. Сознание принадлежности к апостольской церкви всем нам должно открывать правильную перспективу отношений церкви и мира. Церковь не смешивается с миром, но она призвана воцерковлять мир. Она призвана нести в мир то величайшее свидетельство, которое получила от святых апостолов. С мужеством, со смелостью и дерзновением, и с любовью. И верим, что это апостольское служение церкви, в которое вовлекаются иерархи, священнослужители и миряне, никогда не пресечется до скончания века. Аминь.